Сознание Сотникова еще успевает отметить этот почти неуловимый переход в забытье, и дальше уже видится тот раненый в ногу лейтенант, который едва ковыляет в колонне, опираясь на плечо более крепкого товарища. У лейтенанта забинтована еще и голова, бинт старый, грязный, с запекшейся коркой крови на лбу, иссохшие губы и нехороший лихорадочный блеск покрасневших глаз придают его исхудавшему лицу какой-то полусумасшедший вид. От его раненой ноги распространяется такой смрад, что Сотникова слегка мутит. Сладковатый запах гнили на 5 шагов отравляет воздух. Их гонят колонной в лес. Реденький сосничок при дороге. Под ногами пересыпается белый с хвойными иголками песок. Нещадно жжет полуденное солнце. Конные пешие немцы сопровождают колонну. Говорят, гонят расстреливать. Это похоже на правду. Тут те, кого отобрали из всей многотысячной массы в шталаге. Политработники, коммунисты, евреи и прочие, чем-либо вызвавшие подозрения у немцев. Сотникова поставили сюда за неудачный побег. Наверное, там, на песчаных холмах в сосняке, их расстреляют. Они уже чувствуют это, потому как, свернув с дороги, настороженно подобрались, стали громче прикрикивать их конвоиры, начали теснее сбивать в один гурт колонну. На пригорке, видно было, стояли еще солдаты, наверное, ждали, чтобы организованно сделать свое дело. Но, судя по всему, случаются накладки и у немцев. Колонна еще не достигла пригорка, как конвоиры что-то загергетали с теми, что были на краю сосничка. Затем прозвучала команда «всем сесть», как обычно делалось, когда надо было остановить движение. Пленные опустились на солнцепеки и под стволами автоматов стали чего-то ждать. Все последние дни Сотников был словно в прострации. Чувствовал он себя скверно, обессилел без воды и пищи. И он молча, в полузабытии, сидел среди тесной толпы людей, на колючей, сухой траве, без особых мыслей в голове, и, наверное, потому не сразу понял смысл лихорадочного шепота рядом. Хоть одного, а прикончу, все равно. Погоди ты, посмотрим, что дальше. Разве не ясно, что? Сотников осторожно повел в сторону взглядом. Тот самый его сосед-лейтенант незаметно для других доставал из-под грязных бинтов на ноге обыкновенный перочинный ножик, и в глазах его таилась такая решимость, что Сотников подумал: такого не удержишь. А тот, к кому он обращался, пожилой человек в комсоставской без петлиц гимнастерки, опасливо поглядывал на конвоиров. Двое их, сойдясь вместе, прикуривали от зажигалки, один на коне чуть поодаль бдительно осматривал колонну.